пояс политического целомудрия. Конспект хорошо забытой концепции. Противостояние по поводу расширения НАТО в сторону России длится уже годы. Идея вступления Украины в НАТО находила до недавнего времени среди малороссов приблизительно равное число сторонников и противников. Разрешить ситуацию в пользу России могла бы свежая, то есть хорошо забытая идея. Мы озвучили упомянутую идею еще в середине 1990-х, но тогда у ельцинского руководства не оказалось ни здравого смысла, ни воли, чтобы воспользоваться ею. Момент, когда альянс только еще начал расширяться на восток, был упущен. Правительству не хватило осознания того, что есть креативные, тонкие технологии, позволяющие принять даже в безвыходной ситуации спасительные перпендикулярные решения. Одним из таких решений, имеющих исторический прецедент, является так называемый «навязанный нейтралитет». Естественно, на языке дипломатии это неудобное словосочетание может быть спрятано за более изысканным выражением. Но суть от этого не меняется. НАТО с одной стороны и Россия с другой стороны могли бы выступить гарантами сохранения нейтралитета Грузии и Украины, тех же стран Прибалтики. Надо быть реалистами. Нам пока слишком трудно удержать эти страны в сфере своего военно-политического влияния. Ситуация осложняется еще и тем, что традиционный союзник и стратегический партнер России – Белоруссия – уже далеко не так любезен, как нам бы хотелось. Нейтралитет Белоруссии мог бы оказаться той ценой, за которую Запад согласится признать подобный статус для Грузии и Украины. Три страны с гарантированным извне нейтралитетом образовали бы буферную зону между Россией и НАТО. Альпийский урок. Тем более, что история Европы знает двусторонние гарантии. Нейтральный статус Австрии, установленный государственным договором о восстановлении независимой и демократической Австрии, далее ГДА, от 15 мая 1955 года, поддерживали два противостоящих блока. Northern Atlantic Treatment Organization и Организация Варшавского договора. Это неизбежное следствие тогдашней поляризации, не оставлявшей места самостоятельным третьим силам. В тексте ГДА противостояние маскировалось тем, что наряду с восстанавливаемой Австрией его подписали союзные и соединенные державы СССР, Великобритания, США и Франция. СССР принадлежал к одному лагерю, а остальные три великие державы – к другому, но в договоре они выступали как вполне самостоятельные. Эта маскировка вполне соответствовала дипломатическим традициям. В XIX веке нейтралитет признавался и гарантировался совместными соглашениями всех существовавших в тот период великих держав, а также, как правило, соседей нейтрального государства, независимо от их весовой категории. Но данному жизненно важному для всей Европы нейтралитету Грузии, Украины и Белоруссии целесообразно предоставить гарантии не только НАТО и России, или даже СНГ, но и иных государств или междугосударственных образований. Гарантия даже со стороны территориально удаленных стран может оказаться вполне эффективной. Вспомним хотя бы войну Судного дня, октябрь 1973 года, прекращенную непрямым силовым вмешательством. Угроза такого вмешательства, причем небывалый случай со стороны СССР и США совместно, была следствием давления арабских стран, установивших эмбарго на поставки нефти западному миру. Конечно, история знает и разнообразные нарушения нейтралитета. Так, в Первой мировой войне Германия прошла через нейтральную Бельгию, попутно разгромив ее войска и крепости. Во Второй мировой та же Германия захватила почти все нейтральные страны Европы, Швейцарию и Швецию не тронула, но вовсе не из уважения к их статусу, а по сугубо военно-стратегическим соображениям. Но такие нарушения всегда строжайше наказывались. В Первой мировой нападение Германии на Бельгию послужило поводом для вступления в войну Великобритании, чьи промышленные и колониальные ресурсы в значительной степени предопределили поражение Германии. Да и судьба Третьего Рейха предостерегает любого желающего поиграть в принципы нейтралитета и судьбами народов. Многосторонние гарантии нейтралитета – ничуть не менее надежная защита, чем соглашение о взаимной обороне. А ощущение опасности в странах, гарантиями не охваченных, неизмеримо меньше. Это ощущение необходимо учитывать хотя бы потому, что неприятие российским обществом расширения НАТО рождено не столько явным стратегическим расчетом, сколько общим ощущением угрозы. Да и в чисто военном отношении гарантия нейтралитета вполне равноценна участию в военном союзе. Современная мобильная армия ту же Польшу, не говоря уже о прибалтийских странах, пройдет за день-два. Никакие союзники, если только они не расквартированы непосредственно на атакуемой территории и не отмобилизованы заранее, просто не успеют вмешаться. Роль прибалтийских стран в военном союзе сводится к тому, чтобы дать другим его участникам дополнительные часы на мобилизацию. Не зря их входа в НАТО особенно желала Польша, считающая себя особо уязвимой в случае российской атаки, пугающей ее вопреки всем доводам разума. Так что прибалтийские страны оказываются даже не второстепенными, а третьестепенными членами НАТО и могут рассчитывать на единственную форму защиты – операцию возмездия. Нейтралитет может гарантироваться не только в целом, но и против конкретных угроз. ГДА включал не только общую статью 2 «Сохранение независимости Австрии», но и специальные 3 «Признание Германии независимости Австрии» и 4 «Запрещение аншлюса» включения, то есть присоединение Австрии к остальной Германии. Можно специально воспретить те, возможные в неопределенном будущем поползновения со стороны России, которых ее соседи столь шумно опасаются. Впрочем, тяга недавних варшавцев, включая некоторые республики бывшего Союза, в НАТО, вызвана не только желанием безопасности, они еще и хотят интегрироваться во все структуры западного мира. В удовлетворении этого стремления нейтралитет также может оказаться полезен. Этот статус сам по себе свидетельствует об интеграции в систему европейской безопасности и стабилизации. Нейтральные Австрия, Финляндия, Швейцария, Швеция – ничуть не менее важные звенья этой системы, нежели включенные в НАТО Греция, Дания, Норвегия, Турция. Да и проблема с демократизмом стран былого социализма тоже можно решить по опыту соглашений о нейтралитете. В соглашение всегда входят не только гарантии других стран, дает обязательства и сам нейтрал. Это могут быть не только очевидные обещания не участвовать в конфликтах и не присоединяться к конфликтогенным коалициям, но и нормы внутреннего поведения. Так, ГДА включает статьи 6 «Права человека» и 8 «Демократические учреждения». Есть в ГДА и статьи, посвященные конкретным проблемам тогдашней Австрии. 7. Права словенского и хорватского национальных меньшинств. И 9. Роспуск нацистских организаций. Их аналоги тоже не повредили бы. Судьбы национальных меньшинств под угрозой даже там, где эти меньшинства составляют большинство. У 5/6 граждан Украины родной язык – русский. Стремительно размножаются экстремистские партии. Украинский Корчинский даже в Чечню боевиков отправлял, не говоря уж о Крыме. Соглашения о нейтралитете могли бы обязать Грузию и Украину вести себя цивилизованно. С Прибалтикой мы еще в 1990-х проморгали такую возможность. Грузинский урок. Кстати, у нас есть куда более эффективные, нежели прямые экономические санкции, методы воздействия на Саакашвили. В частности, можно навлечь на него, а не на нас, гнев международного сообщества. Мы можем переключить его на куда более серьезные, чем антироссийство, не говоря уж о попытках вернуть Абхазию и Южную Осетию, чьи граждане еще в первые годы распада СССР отстояли свою независимость открытой силой дела. Еще при жизни СССР принято постановление восстановить историческую справедливость в отношении народов, депортированных во время Великой Отечественной войны. Правда, осуществление столь благородного намерения, как часто бывает в истории, обросло изобильными, непредвиденными и нежелательными последствиями. Например, репатриация крымских татар стала инструментом давления националистических властей Киева на русское большинство жителей Крыма. А требования ингушей о возвращении Осетии части Владикавказа, когда-то входившей в состав их республики, обернулось вооруженным столкновением, лишь чудом не переросшим в затяжной конфликт вроде спора арабов с евреями за восточную часть Иерусалима. Но, несмотря на все подобные побочные эффекты, все республики бывшего Союза предоставили своим депортированным жителям возможность вернуться в прежние регионы проживания, обустроиться там, влиться в местную хозяйственную жизнь. Все, кроме Грузии. Надо отметить, и в советские времена многие местные руководители исповедовали лозунг «Грузия для грузин». Не зря во время подготовки союзного договора Григорий Константинович Серго Орджоникидзе набил морду одному из вождей ЦК грузинской компартии. Грузин, немало поездивший по всей России, успешно сотрудничавший с представителями многих ее народов, рассвирепел, услышав от своих соплеменников план вытеснения из родной страны всех негрузин. Ульянов в одном из своих последних писем потребовал расследовать эпизод. Феликс Эдмундович Дзержинский признал деяние Орджоникидзе оправданным и политически, и личностно. Вот и постсоветские вожди Грузии не захотели возвращать к себе инородцев, высланных самым известным грузином Иосифом Виссарионовичем Джугашвили в бытность его генеральным секретарем Сталиным. Им и без того хватало национальных костей в горле. Они пытались то из Южной Осетии всех осетин выгнать в Северную, то избавиться от абхазов в Абхазии. Между тем, месхетинские турки, куда больше прочих репрессированных народов, нуждались в возвращении на родину. В Ферганской долине, куда их выселили, они так и не прижились. Дело кончилось массовым погромом, после которого им уже просто невозможно было оставаться. В конце концов сработала традиционная палочка-выручалочка – Россия. Турок из Ферганской долины вывезли в Краснодарский край. Правда, там с ними тоже не смогли в полной мере ужиться. Жесткие требования к порядку поселения в регионе, примыкающем к горячим точкам Кавказа, в сочетании с застарелыми страхами местных жителей и прежде всего руководителей, создали взрывоопасную обстановку. Так что в конце концов в судьбу месхетинцев вмешались США. Уже несколько тысяч турок получили убежище за океаном, в чем обвинили, естественно, Россию. Хотя первоисточник проблемы – Грузия. Очевидно, нам следовало бы публично напомнить Саакашвили обязательство, так и не выполненное ни его предшественниками, ни им самим. Пусть не краснодарский губернатор, на чью голову нежданно свалились люди, отродясь на Кубани не бывавшие, а грузинский президент объясняет, почему не захотел одарить былых соотечественников хваленым кавказским гостеприимством. Вряд ли тогда ему хватит сил пакостить России, как нынче. Правда, Месхети, как и свято место, пусто не бывает. На земле и в дома, очищенные от турок, давно заселили армян. Они, как известно, относятся к нам сейчас куда лучше грузин, хотя бы потому, что Армения не располагает иными, кроме нас, союзниками в затяжном конфликте вокруг Арцаха, земли, когда-то под названием Нагорный Карабах, переданной Сталиным Азербайджану. Ссориться с армянами нам, конечно, не с руки. Но армяне, живущие в Грузии, нынче столь подконтрольны Саакашвили, что в обозримом будущем вряд ли станут нашими союзниками. Так что, предлагая им уступить место туркам, мы ничего не теряем. Особенно если учесть, реально, даже в лучшем для себя случае, вернется лишь очень небольшая часть турок, то есть армяне тоже потеряют немного. А главное, нам вовсе не обязательно собственноручно поднимать вопрос о возвращении в Месхети. Жар надлежит загребать чужими руками. Например, Турция достаточно дорожит взаимоотношениями с Россией, чтобы по первому же намеку потребовать от Грузии большего внимания к своим соплеменникам. Кстати, и Грузия ценит отношения с Турцией куда больше, чем с Россией. Хотя бы потому, что в вожделенное Саакашвили НАТО из всех соседей Грузии входит только Турция. А главное, потому что труба для транзита каспийской нефти, ради которой США организовали переворот в пользу Саакашвили, проходит из Азербайджана через Грузию, именно в Турцию. Очевидно, если вопрос о месхетинских турках поднимет именно Турция, Саакашвили волей-неволей придется срочно заняться их размещением. Учитывая местные обычаи, забот ему хватит надолго. Отвлечем его на год-другой, а там и жилец в Белом доме сменится, и запас каспийской нефти подсчитают поточнее словом, опор под грузинским президентом станет куда меньше. Конечно, такие закулисные маневры далеко не так эффектны, как составление списка школьников с грузинскими фамилиями, и уж подавно не так выгодно для исполнителей, как проверка ресторанов кавказской кухни. Зато реальной пользы для страны будет куда больше. Чем лучше стратегия, тем реже приходится творить чудеса тактики. Неудобное соседство. Конечно, НАТО в своем нынешнем виде и при нынешней политической обстановке в мире не может рассматриваться как прямая и явная военная угроза России. Но лидеры организации сейчас видят в ней инструмент унификации стран Восточной Европы по западным нормам. Да и сами руководители этих стран не скрывают, что рассматривают членство там именно как способ устранения избыточного своеобразия. Исходя из этого, можно признать НАТО – готовая структура утилизации России. Правда, само понятие утилизации достаточно многозначно, чтобы Россия могла вести вокруг него и собственную игру. Но в западном сознании Россия – нечто подлежащее утилизации в том же смысле, в каком применяется это понятие, например, к ядерным отходам. Впрочем, если продолжить эту аналогию, то нынешняя Россия скорее плутоний, накапливающийся в составе таких отходов. А его можно пустить в оружие, а можно в самые эффективные и экономичные реакторы. Увы, наши нынешние оппоненты слишком недальновидны, чтобы оценить потенциал России, не говоря уж о том, чтобы его использовать. И вследствие собственного неумения обращаться к нашим возможностям, готовы действовать по принципу «не мне, так не доставайся ж ты никому». Эффективность самой НАТО сейчас весьма сомнительна. Более того, постсоветское расширение резко ослабило организацию. Достаточно вспомнить анекдотический военный потенциал Румынии. Поэтому похоже, что сейчас расширение НАТО прежде всего способ навязывания Соединенными Штатами экономического балласта Западной Европе. Не забудем, экономическое соперничество с Европейским Союзом во многих отношениях опаснее для США, чем былое политическое противостояние с СССР. Дотации вступающим в НАТО странам пошли в основном из кармана европейских соседей. Конечно, не столько напрямую, сколько через косвенные механизмы. Например, территориальная интеграция в рамках НАТО должна быть даже теснее, чем была в свое время в организации Варшавского договора. Перевооружаются же новые члены НАТО прежде всего продукцией заокеанского ВПК. Ее навязывают как военно-рекламными акциями, вроде недавнего применения высокоточного оружия в Ираке, Югославии и Афганистане, так и прямым политическим давлением. Так экономика США присасывается к европейским источникам. Подпитка из них может оказаться дополнительной опорой для вывода США из нынешнего кризиса. Единое аэрокосмическое пространство НАТО необходимо прежде всего для беспилотных самолетов и летающих дальних радиолокационных разведчиков. Ими сильны сейчас именно США. Кто гарантирует, что вся эта крылатая разведка вечно прибудет нацеленной на потенциального военного противника, а не на реального экономического соперника? В собственно военном плане НАТО сейчас почти ничего не дает самим США. Раньше организация имела смысл хотя бы как система постоянных баз, но опыт афганского похода доказал, в нынешней политической обстановке США получат базы в любом желаемом месте и числе. Правда, не навсегда. Из Узбекистана американцев уже попросили убраться. Но ведь они сами объявили, эта база нужна им ненадолго. А если бы вовремя настояли на большем сроке, Узбекистан не имел бы удобного повода возразить. Итак, НАТО – уже бесспорный реликт прошлой эпохи. США чем дальше, тем откровеннее будут использовать организацию как инструмент против своих нынешних номинальных союзников и по совместительству реальных соперников. Те входят в саму же НАТО и уже поэтому лишены возможности активно ей противодействовать. Все это увеличивает шансы на то, что страны Западной Европы проявят интерес к предлагаемой концепции. Тем более, что она базируется на уже существующем прецеденте. А прецедентное право пользуется немалым уважением и в США, и в Европе. Ограничение продвижения важно не в нынешней обстановке. НАТО может заняться Россией при обстоятельствах мрачных и без ее участия. Россия пребывает сейчас в вилке между двумя стремительно развивающимися экономическими и политическими центрами. НАТО, при всем нынешнем замедлении ее развития, накопило потенциал, достаточный для множества мощных крупномасштабных действий. А по другую сторону России – Китай с огромными и весьма радужными перспективами, заинтересованный в наших природных ресурсах, пожалуй, больше, чем в ресурсах интеллектуальных, да и склонный к демографической экспансии. Между тем, экономические возможности России заметно скромнее, чем у любого из этих двух соседей. По сути, нашу экономику сейчас держит на плаву в основном баснословно выгодная конъюнктура нефтегазового рынка, но в долгосрочной перспективе он неустойчив. Демографический прогноз и подавно крайне неблагоприятен, что особо подчеркивалось в нескольких посланиях президента Федеральному собранию. Если Россия не выдержит предстоящих в ближайшие годы испытаний, если положение в стране заметно ухудшится, НАТО может войти к нам в качестве не военной, а полицейской силы под лозунгом наведения порядка в разваливающейся ядерной державе. Конечно, Россия может в каких-то грядущих маневрах использовать как опору даже силы НАТО, но они должны стать именно инструментом нашей собственной политической активности, в том числе и орудием противодействия китайскому давлению, а не самостоятельным игроком на российских географических просторах. А для этого их надо пока держать в стороне от нас. Предлагаемая концепция теоретически не единственный возможный прием такого удержания, но практически самый перспективный. Тонкости дипломатии. Могут возразить, ГДА – договор не столько о нейтралитете, сколько о самом создании Австрии. Продиктованный победителями побежденному, он мог включать требования, неприемлемые для уже существующего суверенного государства. Но по тексту ГДА видно, он рассчитан именно на дальнейшее существование вполне суверенной Австрии. Нормы демократического поведения перечислены в нем с полного согласия самих австрийских властей, как гарантии не от власти, а от враждебных к ней экстремистов. Вряд ли странам, строящим демократию, Такие гарантии вредят. Кстати, гарантии, данные Австрии, оказались важны не только для нее самой. Они даже в самые жесткие дни холодной войны были одним из пунктов согласованного взаимодействия противоборствовавших в ней сторон. Стабильно-нейтральная Австрия стала не точкой противостояния, а одним из немногих связующих звеньев разделенного мира и сумела извлечь из этой роли немалую пользу, например, в качестве торгового посредника. Правда, сейчас в Австрии многие считают, ее нейтралитет устарел, и для дальнейшего развития полезнее вступление в НАТО, но даже самые горячие сторонники такого развития не отрицают. Нейтралитет был необходимым этапом австрийской истории, без него переход от тоталитаризма к демократии существенно осложнился бы. Вероятно, прибалтийские страны в национальном вопросе откровенно тоталитарные также извлекли бы немалую пользу из достаточно длительного нейтрального существования. Теперь они уже упустили этот шанс. Замена вхождения в НАТО нейтралитетом достаточно тяжела психологически. Здесь и нужны усилия всей российской дипломатии, а также пропагандистских структур, хотя бы в отношении тех стран, что в НАТО пока не попали. Возвращенные в советские времена пропагандисты смогут отработать все затраченное на них обществом, если хоть раз помогут предотвратить реальную угрозу России. В расширении заинтересованы руководящие структуры организации. Это способ сохранения и расширения их полномочий. Но зона гарантий – это и зона ответственности вооруженных сил. То есть влияние НАТО растет так же, как в случае расширения территории, только без сопутствующих политических осложнений. Более того, в чисто военном отношении задача даже несколько осложняется. Оборона территории, где в мирное время разместить войска нельзя, требует повышения мобильности вооруженных сил, серьезного их дооснащения и дообучения. Но вряд ли найдется армия, не желающая такого усовершенствования, и деньги западных налогоплательщиков уйдут в этом случае на нужды их собственных, а не соседних войск. Может показаться, остановить расширение НАТО невозможно никоим образом, включая предлагаемый. Возврат на исходные позиции стал бы политической катастрофой для руководителей большинства государств НАТО. Первая и вторая очереди расширения Альянса свершились, но есть еще немалые шансы остановить дальнейший процесс. НАТО перерастает оборонные рамки, вспомним действия натовской авиации в Боснии, а затем в Сербии. Их трудно признать необходимой самообороной, а уж в Ливии состоялась открытая агрессия с использованием не только ударов с воздуха, но и десантов. Соответственно, уменьшается и стремление туда. Мало кто хочет участвовать в конфликте, начатом другими. Политики, не слишком скованы уже принятыми решениями, могут при благоприятных условиях изменить свои планы. Последний рубеж, который еще можно было бы сделать нейтральным, бывшей республики СССР, Украина, Грузия, а в случае неожиданного успеха очередного цветного бунта, даже Белоруссия. Их народы хорошо помнят десятилетия противостояния с НАТО, да и былые войны, включая Великую Отечественную, отбили желание оказаться ближе к возможным новым конфликтам. Так что обещание тамошних политиков сблизиться с западными военными структурами рядовые граждане поддерживают не слишком активно или вовсе протестуют, например, во время натовских учений в Крыму и под Одессой. Все предложенное потребует непривычной для России длительной, серьезной, упорной и хорошо скоординированной работы. Но самая тяжелая работа лучше вооруженного соседа. В любом случае она даст России время сосредоточиться, как во времена великого Горчакова.